Это наша столовка. Заходи, братва. Что? Мясная солянка. А я думала, щи будут. Вот это еда. Вчера наши строители убили дикого кабана. Половину сами съели, половину вам. Нажимай, братва. После обеда мы пошли в общежитие. Нам отвели две большие брезентовые палатки. Там одна возле другой стояли железные кровати. Около каждой тумбочка. А ну, захватывай кровати! Навались! Что за я? Маниченко! Я! Занимай эту кровать. Курин! Я! Ляжешь здесь. Косницкий. Я. Занимай эту. Так и есть. Мне самую плохую, кривоногую. Где ж забота о человеке? Надо избрать старосту общежития. Предлагаю Леню Курина. Возражений нет? Все подняли руки, кроме меня. Павел Павлович посмотрел в мою сторону. Кто против? Я снова не поднял руки. Кто воздержался? Но я и тут не поднял руки. В конце концов, это мое право. Как хочу, так и голосую. Немножко пропустить. Если рассказывать все подробно, как мы размещались, как укладывались, как Манч запирал свою тумбочку, какие короткометражные сны видел я ночью, получится больше, чем у Пушкина или Льва Толстого. Утром нас привели к большому недостроенному дому. Возле него стоял транспортер. Он не работал. Ленька сразу бросился к нему и с видом знатока стал ощупывать болты и шестеренки. Да, это надо будет проверить. А нам из-за поломки транспортера пришлось таскать на третий этаж кирпичи. А ну, взяли, братва? Взяли, нужно. Дело это совсем легкое и веселое. Прижмешь к груди пяток кирпичей и одним махом наверх. Можно 100 лет носить, и то не устанешь. Но почему-то наш бег с каждым разом становился все тише и тише, а кирпичи все тяжелее. У меня стали даже подламываться ноги. Но тут Павел Павлович вынул из кармана свои большие часы. Перекур! Нам очень понравилось это простое рабочее слово «перекур». Курить, конечно, никто не думал. Мы были не курящие. Мы просто сидели рядом с Павлом Павловичем и отдыхали. Только Леньки не было с нами. Он упрямо ползал под сломанным транспортером. Подумаешь, механик. Если на то пошло, я разбираюсь в технике не хуже его. Вот в прошлом году, например, я изобрел мышеловку. И она даже ловила мышей. Но я не звонил нигде об этом. Потому что скромность украшает человека. Лёнь, ну как тут у тебя дела? А у Павла Павловича тоже вдруг пробудился интерес к технике. Он сел возле Леньки на корточке и стал давать ему советы. Каково? Кто с ним с утра работал? Кирпичи носила Ленька или мы? А старостой я тоже могу быть не хуже Леньки. Нет, так не поступают. Это просто жестоко и несправедливо. Я сразу разочаровался в Павле Павловиче. Я вспомнил тут же, что он никогда не вмешивался в наши драки. Он только следил, чтобы мальчишки не применяли запрещенных приемов, не били под вздых и не кусали друг друга за уши. Со стороны можно было подумать, что Павел Павлович не классный руководитель, а судья республиканской категории. Вот Зинаида Борисовна никогда бы так не поступила. Она знает, что дети – цветы жизни, их надо беречь. Она добрая. Ира, маленькая, тоже, наверное, так считает. Правда, Ира, Зинаида Борисовна добрая? Я не люблю добрых. А кого ты любишь? Жестоких и несправедливых? Жестоких я не люблю. Я люблю таких, как Павел Павлович. Конечно, у Павла Павловича есть свои положительные качества. Нет, я его не ругаю. Я только думаю... Коля, если я попрошу тебя о чем-нибудь, ты сделаешь? Конечно. Коля, помирись, пожалуйста, с Леней Куриным. Ира, я для тебя все, что угодно сделаю. Съем целую ложку горчицы. Прыгну с кручи в Вилюй. Даже в космос полечу. Но не проси одного помириться с Ленькой. Мы враги на всю жизнь. Эх ты! Были несовершеннолетние и после обеда на работу не пошли. Ленька по-прежнему корчил из себя делового человека. Он раздобыл где-то плоскогубцы, молоток, разводной ключ и копался около транспортера. А я забрался с ногами на кровать, начал читать, но книжка попалась нудная, и я сразу заснул. Проснулся я, когда солнце уже садилось за гребешок леса. Где-то в стороне слышались короткие глухие удары. Ребята играли в волейбол. Я туда не пошел. Меня не принимали в игру, если даже было пустое место. Я зевал мячи и не умел гасить через сетку. А чем я виноват, что у меня короткие ноги? Я решил просто побродить и подумать о своей жизни. Интересно, что делает великий механик Ленька? Но Леньки возле транспортера не было. Минута раздумья, и я полез под транспортер. Устроен он был проще мясорубки. Я лег на спину и стал по очереди ощупывать каждую деталь. Ничего серьезного тут не было. Нет, просто-напросто разошлись в стороны шестеренки, которые вертели вал. Ну и Ленька, ах, такую чепуху не сумел найти. Я схватил молоток, лежавший рядом, и стукнул по коротеньким заржавелым зубьям. А ну еще раз, так, еще, знай наши.